Глава 12. Арина. Я никогда не испытывала ничего подобного. Ноги подкашиваются, голова идет кругом, а внизу живота сжалась тугая пружина. Нейтан творит со мной что-то такое, от чего последние остатки разума улетучиваются. Оторвав меня от пола, дракон забрался на постель. Меня бережно уложили на мягкие простыни. Нейтан начал осыпать меня поцелуями, покрывать ими с головы до ног. Шея, грудь. Он освободил меня от платья, небрежно отбросив его в сторону. Нейтан прошелся по моей фигуре таким горячим взглядом, что я ощутила себя самым желанным десертом. «Моя», — шептал он, покрывая поцелуями живот и плавно спускаясь ниже. «Мое сокровище. Моя женщина. Мой дар!» Он говорил что-то еще, но я утонула в сладком удовольствии, которое дарили мягкие губы. Я даже не знала, что может быть так хорошо. Сильные руки заскользили по обнаженным бедрам, мягко разводя их в стороны. Нейтан отстранился и за пару секунд избавил себя от одежды. Не успела я опомниться, как он накрыл меня своим телом. «Ах!» Тихо вскрикнула я, ощутив мимолетную боль. Она вспыхнула и мгновенно исчезла, растаяв в горячем удовольствии, накрывшем меня с головой. Казалось, эта ночь длилась бесконечно. Нейтан целовал меня везде, где мог дотянуться. Он шептал мне столько нежности и признаний, что под утро мне начало казаться, будто красавица и любимая — это мои новые имена. На рассвете мы уснули на смятых простынях, обнаженные и счастливые. Нейтан притянул меня к себе и заключил надежное объятие. Я поцеловала его в щеку, а он погладил мое запястье и поднял руку на уровень глаз. Сквозь сон на слипающиеся глаза я впервые заметила тонкую серебристую вязь на своем запястье. Прежде ее не было. «Что это?» — сонным бессильным голосом спросила я. Сил не оставалось совсем. «Это значит, что теперь ты моя». Тихий шепот, поцелуй в висок, и я провалилась в сон. Проснулась я после обеда, но не по своей воле. Меня разбудил тревожный бубнёж, доносившийся из соседней комнаты. «Да, понял. Насколько все серьезно? Мое присутствие необходимо? Без этого никак? Проклятие! Да, я понял. Буду через полчаса». Нейтан вошел в спальню с таким мрачным и суровым лицом, будто у него что-то украли. «Что случилось?» — сонным голосом поинтересовалась я. «Во дворце переполох», — бросил мне он и начал спешно одеваться. «Я должен явиться туда и срочно». Дракон явно крайне раздосадован таким поворотом. «Нейт, ты что? Хочешь бросить меня на этом огромном острове одну?» — встревожилась я и присела на кровати. Странно, но собственная нагота совсем меня не смущает. Дракон видел все, что можно и нельзя. «Арианна, я вернусь к вечеру, обещаю», — послал мне слабую улыбку Нейтан. «Арианна, как официально и в то же время нежно. Именно в его устах мое полное имя звучит особенно приятно». «Постой, Нейтан!» Я тоже встала и начала одеваться. «Мне нужно посетить свой дом, это важно. А потом, давай вечером ты приедешь ко мне и сам все увидишь», — выпалила я. «Предлагаешь познакомить меня со своей семьей?» — скинул брови дракон. «Да, и я пойму, если после этого ты не захочешь меня видеть», — призналась я чуть тише. Ответом мне был мягкий смех. «Глупая!» — поцелуй волосы. «Ладно, иди!» — тяжело вздохнул он. «Удерживать тебя насильно себе дороже, но только под охраной», — строго приказал Нейтан. «Одна ты уже никуда не пойдешь, сокровище мое. Я слишком сильно дорожу тобой, чтобы допускать хотя бы малейший риск». «Спасибо!» — благодарно улыбнулась я. «Нейтан, что это?» — встревожилась я. Вот теперь я ясно вижу на своей руке сверкающий серебристый узор. Но это не ювелирное украшение, нет. Узор соткан из чистой магии, драконьей магии, если мое магическое зрение не обманывает. Браслет, коротко хмыкнул дракон и отвернулся, будто в чем-то провинился. Ты дала согласие на то, чтобы быть моей, и теперь моя магия медленно проникает в твою сущность. Я прислушалась к себе. Странно, но никаких изменений я пока не ощущаю. Так, легкое изменение поверхностного фона магии, но это легко списать на потерю невинности, смену климата и вообще впечатлительность. «Чем это для меня чревато?» — прищурилась я. «Никогда не слышу, чтобы драконы сливали свою магию с кем-либо, не думая, что это вообще возможно». «Ну, ты станешь сильнее, здоровее, выносливее и проживешь гораздо дольше, чем могла бы», — подмигнул мне Нейтан. «Но драконом я не стану?» — уточнила на всякий случай. Мой вопрос рассмешил Нейтана. «Из тебя вышла бы прелестная драконесса. Но, увы», — цокнул языком он, — «может быть, когда-нибудь ты родишь мне очаровательную девочку-дракона. У нас редко рождаются дочери. Примерно 9 из 10 детей — мальчики. Так что девочка — это настоящий дар Триединого, как и ты». Подойдя, Нейтан поцеловал меня в щеку. «Готова?» «Нет, посмотри, что ты наделал!» — фыркнула я, указывая ему на свое порванное платье, которое он в порыве страсти сорвал с меня. Теперь один из рукавов наполовину оторван. «Почему ты не сказала, что тебе нужен гардероб?» — строго глянул на меня Нейтан. «Я ведь даже не думал об этом. Был уверен, что ты захочешь перевести ко мне свои вещи. Ты не заводила разговор об этом, вот я и...» «Нейтан, мне крайне неловко просить у тебя что-то». Перебила я его и отвернулась. «Я очень бедна, Нейт. Я тебе не ровня. В твоем особняке прислуга одевается лучше, чем я». «Ариана», — вздохнул дракон и крепче сжал меня, носом зарывшись в волосы. «Глупая, наивная девочка. Завтра я пришлю к тебе лучших портных столицы, и они нашьют тебе столько нарядов, что каждый день ты будешь надевать новый». «Зачем мне столько?» — прыснула я от такой несусветной глупости. «Потому что каждую ночь я буду разрывать на тебе одежду в порыве страсти», — прорычал мне на ухо дракон и впился в губы властным поцелуем. «Так что тебе потребуется новое платье на каждый день». Я целовала его сквозь смех. Кто бы мог подумать, что такой серьезный и грозный мужчина в глубине души — бесшабашный мальчишка. Пришлось оторвать оба рукава от платья. Надеюсь, Айла не обидится. Впрочем, после того, как я сообщу ей новости о брате, она вряд ли вообще вспомнит о платье. Мы вышли на крыльцо. В нос ударил влажный соленый воздух. Теперь при свете дня я ясно увидела прекрасное синее море. Вчера в ночи оно казалось черным пятном, но сегодня морская гладь так и манит. На острове разбит сад, за которым до сих пор ухаживают. Банановые деревья, кусты роз, даже пара пальм вдалеке. «Залезай», — подмигнул мне Нейтан и в следующий миг обратился в гигантского и неприлично красивого синего ящера. На ярком южном солнце чешуя сияет золотом. Оказывается, летать на драконе совсем не страшно. Можно не бояться упасть. Магия надежно фиксирует всадника на спине. Огромный ящер кажется гигантским облачком, несущим меня по небу. Мы летим минут 40, как и в прошлый раз, а под нами на огромной скорости проносились моря, острова, леса и даже несколько городов. На лошадях ехать пришлось бы не меньше 3 суток. Кто бы мог подумать, что настоящий дракон станет моим транспортом. Да еще таким быстрым. Мы приземлились у главных ворот столицы. Под ними собралась вереница из телег торговцев, каждого из которых проверяли и пропускали в столицу все те же драконы в черных камзолах. «Почему здесь?» — удивленно спросила я, слезая с Нейтана. Его охватило яркое сияние, и через несколько секунд передо мной стоял мужчина в строгом черном камзоле. «В самом городе полеты драконов запрещены», — объяснил Нейтан. «Как же ты тогда нашел меня на улице?» Мой голос стал тише. «Пришлось нарушить закон», — коротко объяснил Нейтан и, взяв меня за руку, повел к воротам. Почему-то я ожидала, что сейчас нам придется проходить проверку, чтобы нас пропустили в столицу. Только когда пограничники отдали честь Нейтану, я поняла, насколько глупыми были мои предположения. Бельмонт — их прямой начальник. Пограничники расступились перед ним, образовав живой коридор. Они бросали на меня быстрые любопытные взгляды, но откровенно рассматривать не решались. На лицах некоторых я заметила довольные улыбки, будто они рады за Нейтана. Мы быстро прошли пограничный пункт и оказались в столице. Там нас уже ждали люди Бельмонта. Десяток драконов в черных одеждах. Они выстроились в стройную шеренгу перед ним. «Бердан, Каль, Ульт!» Назвал имена Нейтан, и трое мужчин выступили вперед. «Доставьте Ариану туда, куда она скажет. Сопровождайте ее повсюду. Ни на минуту не оставляйте одну. Отвечайте за нее головами». Обернувшись ко мне, Нейт послал многозначительный взгляд. «Аля без глупостей». «Я думаю, что выражение «аля без глупостей» неуместно, так как не соответствует жанру. Это французское слово. Герои говорят на другом языке. Если бы она была попаданка, то да, оправдано употребление слова». Я с улыбкой и готовностью кивнула. Краем глаза заметила неподалеку экипаж с эмблемой придворной охраны, который ждет именно меня. А в следующий миг Нейтан сделал то, что повергло меня в шок. Прилюдно поцеловал, обхватив рукой за поясницу и прижав к себе. Не просто посреди улицы, а прямо перед своими людьми. Это неприлично? Ужасно неприлично. Меня опалило стыдом, захотелось провалиться сквозь землю, ведь нас видят его люди. Публичные поцелуи считаются только для супругов, но ведь мы не женаты. Так ведь? Не успела я опомниться, как меня уже вели к экипажу под охраной из трех плечистых драконов. Я обернулась и скользнула взглядом по Нейтану, высокому, крепкому, с прямой спиной и заведенными за нее руками. Он стоял напротив других драконов, возвышаясь над ними и давя своей силой. В этот момент я еще не знала, что вижу Нейтана в последний раз, и больше у нас не будет встреч. Мы все уселись вовнутрь, и стало ощутимо тесно. Хоть салон и просторный, но трое огромных мужчин, каждый из которых подпирает головой потолок, это серьезно. Мне стало жалко лошадей, которые нас везут. Такую тяжесть тащить не каждая кобыла сдюжит. Я назвала адрес своего дома, и в течение всего пути никто не проронил ни слова. Мне было неловко начинать разговор, а охрана не спешила развлечь даму беседой. Я отвернулась к окну, когда вдруг почувствовала это. Странное, непередаваемое ощущение. Будто внизу живота возник крошечный источник магии. Это чувство вспыхнуло ярким огнем и начало медленно угасать, будто впитываясь в меня. «Драконья магия», — сообразила я, прислушиваясь к природе странной энергии. Я никогда не сталкивалась с подобным. Тем не менее, на уровне интуиции я поняла. Произошло зачатие. В эту самую секунду в моем теле зародилась жизнь. Осознание этого повергло меня в шок. Нахлынул такой дикий страх, что руки затряслись. «Я беременна? Светлая Матерь! Да разве такое возможно? После одной ночи не беременеют?» «Еще как беременеют!» — ехидно возразил внутренний голос. «Да, если речь не идет о драконах. У этой расы невероятные проблемы с размножением. В истории были периоды, когда они были поставлены на грань исчезновения из-за своей неспособности зачать. Мне стало нехорошо. Я открыла окно экипажа. Мне нужно срочно подышать». Охранники удивленно повернули головы, наблюдая за моими действиями. В нормальной ситуации я бы смутилась, но сейчас мне не до этой ерунды. «Беременна. Светлая Матерь. Я явственно чувствую, что беременна. Ошибки быть не может. Как же я теперь буду учиться? Что же скажет Нейтан? Поверит ли он мне? Он ожидал долгие годы попыток зачать, а я понесла после одной ночи с ним? Не заподозрит ли он, что я была беременна еще до встречи с ним?» Тот же неприятный эпизод с Барри на балу. Нейтан может подумать, что мы были любовниками, и именно поэтому Барри взял меня с собой на бал. Светлая Матерь, да о чем я думаю? Я стану матерью. У меня будет ребенок. Неужели все это происходит наяву? На всякий случай я себя ущипнула. Вот так в одно мгновение вся моя жизнь перевернулась ног на голову. Прежде мне казалось, что все изменила встреча с драконом, но сейчас явно осознала. Водораздел пройден совсем не на балу. Охрана заметила мое волнение. Драконы бросают на меня тревожные взгляды. Но вслух никто не поинтересовался, что происходит с их подопечной. Они что, языки проглотили? Впрочем, неважно, не лезут и хорошо. Мы подъехали к моему дому. Охрана переглянулась и вылезла из экипажа. Мне показалось, несчастная конструкция благодарно скрипнула, когда из нее вылезли три амбала. Дом. Мой родной дом, в который я возвращаюсь в совершенно ином статусе, чем когда уходила отсюда. Он встретил меня звенящей тишиной. Мои охранники ждали моих действий, но что-то в их поведении меня настораживает. Никак не пойму, что именно не так. Эти вороватые оглядки по сторонам, тяжелые взгляды, обращенные на меня, и напряженные позы. Не говоря ни слова, я открыла дверь и вошла в дом. Никто не остановил меня, не пожелал войти первым. Стоило мне ступить внутрь, как я обомлела и застыла на пороге. Гостиная перевернута вверх дном. Разломленная и опрокинутая мебель. Вещи вывалены из шкафов, будто в них кто-то рылся. Почти мгновенно я почувствовала чужое присутствие в доме. Хотелось закричать от ужаса, но слова застряли в горле. Я начала пятиться назад, но внезапно врезалась спиной в твердокаменную мужскую грудь. В страхе, обернувшись, наткнулась на острый взгляд своего охранника. Он смотрит на меня с такой ненавистью, словно это я устроила в своем доме погром. Я отшатнулась от него вглубь дома. «Спасибо, Ульт», — прозвучало за моей спиной. От звука этого голоса волосы на затылке встали дыбом. Я узнала его. «Это отец Нейтана, Сильвестр Бельмонт». Не веря самой себе, я вновь обернулась. Моим глазам предстал силуэт высокого поджарого мужчины. Руки заведены за спину в брезгливом жесте. Седые волосы, испещренное морщинами лицо. Но в нем все еще чувствуется сила и мощь. Язык не повернется назвать этого дракона стариком. Мельком мазнув по нему взглядом, я отметила серьезные изменения в легких. «Подожди снаружи», — обратился он к моему охраннику. Тот покорно склонил голову и вышел из дома. Тут-то мне стало понятно, что моя охрана подчиняется Сильвестру, а не его сыну. «Что?» «Курица общипанная! Решила, что охмурила моего сына?» Он резко заговорил со мной. В низком вибрирующем голосе звучит столько злости и презрения, что меня охватил животный ужас не за себя, а за ту жизнь, что теплится под моим сердцем. Срок беременности смешной, и даже целитель вряд ли сможет определить, что я в положении. «Ты, падаль, никогда не войдешь в мой род!» Дракон сделал шаг ко мне, а я застыла перед ним, как заяц перед хищником. Сильвестр Бельмонт не бьет меня, но каждым своим словом втаптывает в грязь, и все же я нашла в себе силы возразить ему. «Я не молчать!» — гаркнул он так, что я подпрыгнула на месте. «Не смей открывать свой мерзкий рот в моем присутствии!» «Моего сына ты смогла завлечь этим ртом, но со мной твои фокусы не сработают!» Сильвестр еще сильнее сократил дистанцию между нами. Меня прошиб ледяной пот. «Как же страшно! Светлая Матерь, я никогда в жизни не испытывала столь пробирающего до костей ужаса! Отец Нейтана, как и его сын, выше меня на две головы, широкоплечий, мощный, сильный. Под одеждой видны крепкие рельефные мышцы. Один удар, и меня не будет. Ни меня, ни моего ребенка. «Истинная!» — выплюнул он мне в лицо и зло рассмеялся. «Тоже мне выдумал! Щенок! Какая из тебя истинная! Ни капли драконьей крови! Нищая, без магии из семьи какого-то отродья!» Неожиданно немолодой дракон развернулся и силой пнул ногой какую-то тряпку на полу. Раздался тихий стон боли. «Отец? Под ворохом лежит папа. Я не вижу его, но его аура мне доступна. Отец очень сильно избит. Сломаны кости, повреждены внутренние органы. Ему нужна помощь, да только кто мне позволит ее оказать? От меня не укрылось и другое, то, что отец в усмерть пьян. Я не позволю Нейтану опозорить род Бельмонтов браком с какой-то дворнягой». Он сверкнул глазами, и мне показалось, что в них я увидела свою смерть. Дракон начал стремительно приближаться и навис надо мной огромной скалой. В нос ударили ароматы моря и лаванды, но густо приправленные особым запахом старости. Так пахнут пожилые люди. «Он меня убьет», — пришло простое осознание. Сильвестр Бельмонт скинул руку внушительных размеров и схватил меня за горло. Я вздрогнула всем телом и рефлекторно вцепилась пальцами в его конечность. Но это жест отчаяния. Даже в старом драконе силы столько, что он легко свернет мне шею. И все. На этом для меня все закончится. Если бы я была одна, то не так уж сильно боялась смерти. Но теперь есть не только я. Не успела толком осознать свое новое положение, как вдруг ясно поняла другое. Я готова бороться за своего ребенка. Я непроизвольно положила ладони на живот в защитном жесте. Но Бельмонт-старший не спешил душить меня. Он даже пальцы не сжал. Так едва соприкоснулся к коже, будто ему противен даже поверхностный контакт со мной. «Либо ты исчезнешь сама, либо я тебя заставлю. Убирайся прочь из столицы и не смей даже думать о моем сыне. Дочь пьяницы никогда не станет парой моему наследнику. Если ослушаешься, убью. Твой труп никто и никогда не найдет». А затем в меня полилась магия, мощная, плотная драконья магия, пронизывающая до костей. Сильвестр запрокинул мою голову, заставляя смотреть ему в лицо. Мгновенно мой взгляд оказался в плену горящих синим пламенем глаз. «Ты никогда не приблизишься к Нейтану Бельмонту», — произнес дракон, и каждое его слово отпечатывалось в моем сознании, будто он вырезал его ножом. «Ты никогда не посмеешь даже заговорить с моим сыном. Ты покинешь столицу и никогда не приблизишься даже к ее окраинам. Ты будешь жить в глуши, чтобы никто из людей Нейтана даже мельком не смог заметить тебя. Можешь выходить замуж и вступать в отношения с мужчинами», — презрительно усмехнулся он. «Если мой сын все-таки найдет тебя, то никогда не станет есть надкушенное». Он сделал мне внушение. На такое способны только очень сильные менталисты, к которым, несомненно, относится глава рода Бельмонт. Его приказы въелись в мое сознание ядовитыми кляксами. Умом я все осознаю, но ослушаться не могу. Сильвестр Бельмонт еще не убрал свою руку от моего горла, когда я ощутила острое, непреодолимое желание покинуть родной дом и столицу. Сопротивляться внушению невозможно, даже осознавая весь его вред. «Вот, возьми!» Он положил в карман моего плаща нечто увесистое. «Тебе пригодится. А теперь проваливай!» Это слово из древнегреческой мифологии. Тартар – подземное царство мертвых. В этом мире, где происходит действие книги, какие-то другие названия дальних земель и глуши. «И забудь о нашей семье!» Дракон убрал от меня свою лапу, освободив горло от мертвой хватки. Я вдохнула полной грудью, пытаясь сдержать рвущиеся наружу слезы. «Нужно уходить, срочно нужно уходить», — бьется в голове отчаянная мысль. Ноги сами несут меня к выходу. «Убирайся, маленькая дрянь», — донеслось мне в спину тихое злорадное шипение. «Проваливай в бездну и никогда не возвращайся. Не смей появляться в жизни моего сына. Сгинь в черном лесу, и пусть твои кости растащат звери. К счастью, эти слова не были частью магического внушения. Всего лишь милое пожелание на дорожку. Я распахнула дверь и быстрым шагом покинула родной дом. Неожиданно пришло отчетливое осознание. Я больше никогда не вернусь сюда. За несколько минут вся моя жизнь сделала новый кульбит и теперь рушится до основания. Встреча с Нейтаном вознесла меня очень высоко, но теперь придется больно падать. Сердце разрывается на части, будто мне вырвали душу. Ничего не видя перед собой от застилающих глаз слез, я прошла мимо тех мужчин, которые должны были меня охранять. Ульт, тот самый, которого благодарил Сильвестр Бельмонт и которому меня доверил Нейтан, смотрит на меня с такой ненавистью, что у меня внутри все заледенело. Я ускорила шаг. Я шла очень долго, сворачиваясь с одной улицы на другую, все быстрее приближаясь к воротам. Мне все время казалось, что Нейтан вот-вот выпрыгнет из угла или спустится с неба, чтобы остановить меня. Казалось, что он бросится меня искать, как в прошлый раз. Но ничего не произошло. Вскоре до моего уха донеслись тревожные крики, а воздух наполнился запахом гари. Неужели пожар? Я принялась крутить головой по сторонам и быстро заметила столб черного дыма. «Это же мой дом!» — осенило меня. Именно в той стороне находится Бирюзовая улица. Я пыталась убедить себя, что гореть может что угодно, но в глубине души понимала. Горит именно мой дом.